«Красиво!» — прошептала Нина, не двигаясь с места. «Ужинать будем?» — спросил Дима, с опозданием снимая с Нины ее пальтецо. «Нет». Она вспомнила про пакетик с пеньюаром, лежащий в кармане пальто, резко выдернула пальто из Диминых рук и бросила одежку на кресло. «Нет, я не хочу. Я сразу лягу». «Как знаешь». Дима незаметно для нее сунул Боб под матрас. «Ты присядь на палате. Опробуй». «Зачем?» — спросила Нина голосом, севшим от волнения. Она осторожно ступила на ковер. Мягчайший ворс теплого, золотисто-медового оттенка. Здесь все было выдержано в этих тонах. Обивка стен, покрывало, шторы. «И мой пеньюар», — подумала Нина, послушно идя к постели. «Угадала, подобрала в тон. Только надеть не успею. Господи, хоть бы он ушел сейчас. Я не готова. Я ни к чему не готова. Я боюсь его. Я себя боюсь. Только бы он ушел. Только бы он понял это. Господи!» Она опустилась на краешек постели, сжавшись, напрягшись. Так приговоренный к смерти опускается на электрический стул. Дима взглянул на нее и ощутил толчок острейшей, горчайшей жалости к ней, и невольной вины, и горячей нежности. Бедная, бедная его графинюшка! Как же нужно себя заморозить, выстудить! Да нет, это не она. Она ни в чем не виновата. Это не она с собой сделала. Эта жизнь наша скотская, подлая, скрутила ее жгутом, не пощадила. Слава Богу, он успел сунуть этот проклятый Боб, сворованный им у садовника, под матрас. Сейчас он, Дима, обернет все в шутку. Сейчас. «Удобно тебе?» — спросил он вкрадчиво. «Не очень». Нина подняла на него глаза. Огромные, тревожные, выжидающие. «Но мягко ведь?» — он улыбнулся. «Мягко?» «Как тебе сказать?» — она пожала плечами. «Какой-то все-таки дискомфорт, если честно». «А!» — заорал Дима ликующе. Нина вздрогнула от неожиданности и снова взглянула на него затравленно. «Все!» — орал Дима радостно. «Настоящее! Все! Настоящее!» И Дима, приподняв Нину за плечи, выдернул из-под матраса Боб. «Принцесса на горошине! Настоящая графиня! Виват, виват, виват!» «Балда!» — прошептала Нина, сообразив, в чем дело. «Ой, балда!» И она рассмеялась освобожденно, с облегчением. «Посмотрите на этого деточку двухметрового. Он еще сказочки читает. А где горошина? Почему, Боб?» «Чем богаты?» — Дима развел руками. «У садовника с грядки стырил». «Все правильно», — вздохнула Нина. «Я не принцесса на горошине. Я принцесса на бабах». «Да мы все на бабах, в принципе», — пробормотал Дима. Они замолчали. Нина по-прежнему сидела на кровати. Дима стоял рядом. Он сумел сделать главное. Она уже не была так напряжена, как 10 минут назад. Оттаяла чуть-чуть. «Самую малость». «Ну, не буду тебе мешать», — сказал он буднично. «Шторы можно задернуть. Спи». И Нина осталась одна. Можно было вздохнуть с облегчением. С облегчением или с сожалением? «Ваше сиятельство, вы сами не знаете, чего хотите. Запутались вы в конец».